Дядя Сандро. Дядя Сандро учился с отцом в институте, а после они вместе работали на Сахалине, проводили железную дорогу. Среди рабочих было много уголовников, и поэтому инженеры были вооружены, у каждого был пистолет. Как-то раз дядя Сандро чистил оружие, пистолет случайно выстрелил, и приятеля дяди Сандро ранило в ногу. Дядю Сандро осудили и отправили на Беломорканал. Там он заработал себе досрочное освобождение. Его даже наградили орденом, но из системы ГУЛАГа его уже не выпустили. Он стал работать в лагерях, в таких, где заключенные строили железные дороги. Сначала заместителем начальника лагеря, а потом начальником. Дядю Сандро я очень любил. Он всегда привозил мне подарки, а когда мне исполнилось 16, повел в комиссионный магазин и купил мне заграничный пиджак, длинный, со шлицами. Я перестал стричь волосы, чтобы походить на стилягу. Когда дядя Сандро приезжал в Москву, то останавливался у нас. Но сейчас у нас на кухне сидят бывшие политзаключенные. И мне уже не хочется, чтобы дядя Сандро остался. Только что я слушал, как надзиратели издевались в лагерях над невинными людьми. Неужели и он такой? Я предупредил дядю Сандро, какие у нас гости. «Ладно», — сказал дядя Сандро, — «я в гостинице остановлюсь. Вечером позвоню». «Ну и хорошо, что он ушел», — подумал я и вернулся на кухню. «Кто приходил?» — спросила мама. «Дядя Сандро». «И где он?» «Ушел». Разговор на кухне все еще про лагеря. И тут писатель сказал, что очень многое в лагере зависело от начальника. Не все из них были сволочами. Был у него начальник лагеря, порядочный мужик, кстати, грузин. Делал все, что было в его силах, чтобы создать приемлемые условия. «А фамилию не помните?» — спросил я. «Кажется, Галакишвили». Это была фамилия дяди Сандро. Сначала я обрадовался, а потом мне стало стыдно. Я-то его по существу даже в дом не впустил. Вечером я рассказал об этом отцу. «Шкет, ты еще гурьевской каши не ел», — сказал отец. И мы с ним поехали в гостиницу «Урал», где остановился дядя Сандро, и выпили по рюмочке в буфете.